Глава 14. Бальзам сиесты. На второй неделе существования Неко-кафе грянула новость. Забрали Блю. Сварливая обитательница кафе в голубовато-серой шубке окончательно угнездилась на коленях Себаса. Подобное чудо не могло произойти за несколько дней. Себас приходил в кафе ежедневно с тех пор, как в помещении начались работы. На заключительном этапе, когда устанавливали кофеварку и наводили порядок в уборной, и в подсобном помещении туда заселились кошки. Йоми хотела, чтобы они привыкли к новому месту до того, как кафе откроет свои двери для посетителей. Характер у Блю был непрост, именно поэтому Себа с интересом отыскивал способ приручить кошку. Привыкший к испытаниям, он в конечном итоге завоевал сердце этой непростой дамы. Столь счастливый финал преподнес Нагоре важный урок. Как бы ты ни отличался от остальных, непременно найдется тот, кто полюбит тебя такой, какая ты есть, даже если ты самая угрюмая кошка в кошачьем коллективе. История Блю заставила ее вспомнить песню Мигеля Риоса, которую в детстве часто слушала ее бабушка. «Ты не одна, кто-то любит тебя в этом городе». Это был урок уверенности в себе, если даже эта сварливая кошка нашла себе хозяина. Никто не застрахован от любви. Йоми раздувалась от гордости, будто сорвала крупный куш. Наконец-то первая кошка нашла себе новый дом. Это решение должно было изменить сразу две жизни. Нагоре так привыкла к присутствию Блю, что в тот день не раз ловила себя на том, что ищет ее глазами. За время их знакомства они прониклись друг к другу уважением. Блю к Нагоре, потому что та кормила ее почти две недели подряд. Нагоре к Блю за ее репутацию самой опасной кошки. Нагоре ни разу не осмеливалась прикоснуться к Блю, даже когда та снова и снова вырисовывала вокруг ее ног символ бесконечности, выпрашивая еду. После исчезновения Блю кошки весь день вели себя странно. Чань бродил по комнате, что-то вынюхивал и мяукал. Они с Блю часто спали вместе, и кот явно переживал, что его подруга по сиесте куда-то подевалась. Усы Фигаро печально обвисли. Весь вечер он не отходил от дерева, оттуда внимательно наблюдал за улицей, будто надеясь на возвращение серо-голубого зверя. Он не покинул свой наблюдательный пост, даже когда Юми поставила пластинку Лан-Лана. Полосатый кот Шерхан долго ходил кругами, а затем неподвижно уселся на одном из нижних ярусов дерева, словно пытался осознать случившееся. Наконец, убедившись, что товарка не возвращается, семь кошек отправились спать, игнорируя клиентов, заполнивших помещение. «Не стоит недооценивать благодатное воздействие хорошего сна», — сказал Юми Нагоре, переводя взгляд на кошек. Только ликер, казалось, готов был поиграть с людьми, но выдохся гораздо раньше обычного. Когда клиенты были обслужены, Нагоре и Юми налили себе за стойкой холодного чая. «Как думаешь, почему малыши решили поспать сегодня днем?» — неожиданно спросила японка. «Помню, на уроке религии читали отрывок из Библии, где как раз об этом говорится», — ответила Нагоре, немного подумав. «Иисус и апостолы плывут по озеру на лодке во время шторма. Им грозит кораблекрушение. Не обращая внимания на опасность, Иисус ложится спать. Апостолы не понимают, почему он выбрал для сна этот момент, и спрашивают. «Вот и я думаю», — прервала ее Юми. «Если от нас не зависит, потерпим мы кораблекрушение или спасемся. Лучше вздремнуть. Когда пытаешься одолеть хаос, все только еще больше портится». «Точно!» — воскликнула Нагоре. «Разве не тот же смысл в надписи у сорта на медальоне? Надо различать, что зависит от нас, что нет». Юми снова наполнила чашки холодным чаем и бросила взгляд на разочарованных посетителей. Она ни за что не позволила бы нарушить кошачий сон. «Кошки знают толк в сне, это один из их способов восстановить душевные силы», — сказала Юми девушке, которая уже считала своей подругой. Хотя Блю им никогда по-настоящему не нравилась, поскольку никого не подпускала близко, за исключением мастера Чаня, они чувствуют пустоту. На них это сигнал опасности, нарушен порядок в их маленькой вселенной. «Было бы здорово иметь такую суперспособность», — размышляла Нагоре, откусывая кусочек печенья. «Справляться со стрессом с помощью сна, кажется, я начинаю ценить мудрость кошек». Вечер тянулся медленно, будто и само время прилегло отдохнуть. На смену предыдущим пришли новые посетители, а на горе все сильнее нервничало. Час, когда обычно появлялся Марк, уже миновал, и значит, сегодня он уже не придет. День и без того выдался утомительным, а тут еще и последние клиенты оказались слишком разборчивы. То кофе им слишком крепок, то, наоборот, слишком водянист, вдобавок они постоянно будили кошек. В этой обстановке на горе переполняли усталость и досада. Возможно, Блю заразила меня своим пессимизмом, пришло ей в голову. Но следуя закону, который она нарекла главным в кошачьей жизни, «Будь собой честной», она позволила дурному настроению владеть собой до конца рабочего дня, не заставляя себя улыбаться или заискивать перед посетителями. От этого решения отчасти полегчало, недовольство начало спадать и в конце концов перестало быть нестерпимым. Когда самообладание готово было ей изменить, она смотрела на буддийский лик Сорта, сидевшего на скамейке, и про себя повторяла «Спокойствие прежде всего». До закрытия оставалось минут 10, как вдруг зазвонил телефон. Это было необычно, им никто не звонил так поздно. Юми ответила, затем поманила на горе, которая в другом конце зала раскладывала на столах салфетки. «Это тебя?» На горе подошла к стойке, сгорая от любопытства. Она не представляла, кто это может быть, однако мигом узнала голос в трубке. «Марк? Да, ты еще на работе?» «Конечно, ты забронировал столик на сегодня, но так и не пришел, все в порядке?» «Мне нужно с тобой поговорить на горе. Мы можем встретиться?» Все больше удивлялась она. «Завтра?» «Может, лучше сегодня вечером?» На горе решила, что у него действительно что-то стряслось. «Что случилось, Марк?» «Я все объясню при встрече. Давай через полчаса в Ла Фурми. Ты недалеко от Нека кафе, и после закрытия ты доберешься за 10 минут. Договорились». Нагоре вздохнула, пытаясь за пару секунд обрести спокойствие кошек, которые умеют справиться с любыми трудностями с помощью хорошей сиесты.